Глава 12. Вита. Поднимаю глаза на его пах и чувствую, как меня начинает трясти. Что я должна сделать? Я верно расслышала? Взять и ублажить его? Ртом? Прямо сейчас? Не знаю, на что я рассчитывала, но почему-то думала, что все не будет вот так сразу. Мозг застилается алкогольным туманом, картинка плывет, как и разум. Я никогда не пила такой крепкий напиток, и он мгновенно впрыскивает яд в мою кровь. Пьянею. Пусть. Так будет даже легче. Проще смириться с тем ужасом, что меня ждет. Смелее. Подняла ручки, расстегнула штаны и... Давай же, Долька, это очень просто. Ты что, порно не смотрела? От унижения кожу словно ошпаривает кипятком. Щеки от его откровенности буквально горят. Я не могу, как в порно. Я так не умею. Я не смогу заглотить член глубоко. У меня не получится. Я просто не смогу. Даже наполовину не смогу. Я вообще ничего не смогу. Это выше моих сил. Зачем я сюда пришла? Сейчас буду тебя учить, Долька. Уверен, у тебя получится, как у заправской шлюхи. Прям вижу, что у тебя есть талант. Хватает меня за волосы, сворачивая их грубо в жгут, оттягивая голову назад, а свой пах приближает к моему лицу. Я жду. Слабыми руками медленно тяну собачку молнии вниз. От волнения едва могу дышать. Дрожат даже те части тела, о которых я не подозревала. Это какая-то внутренняя дрожь, как перед смертью. Вот так. А теперь опускай их вниз. Выполняю команду, при этом зажмуриваюсь. Дергает меня за волосы. Кожу головы начинает печь. А вот прятать глазки не надо. Хочу смотреть, как в них появится пошлость. Как ты поплывешь, когда начнешь сосать. Я не поплыву. Я не смогу расслабиться ни за что на свете. С этими мыслями, с принуждением от богатого засранца, стягиваю с него модные боксеры с надписью известного бренда по краю, и крупный стоячий член выпрыгивает прямо мне в лицо. Парни смеются. Их хриплый смех резонирует во мне и отдается мурашками по коже. Ощущения очень странные. Во всем происходящем столько грязи. И все это так не похоже на меня, что я будто попадаю реально в кино. Это не моя жизнь. Не может быть ею. В жизни настоящая я ни за что не стала бы втягивать в себя запах мужского тела. Он, на удивление, приятный, терпкий, древесный. Жалит мое обоняние. А теперь губками, губками его. Мягкий приказ, мою голову наклоняют к гладкой головке. Соси, как леденец. От первого касания губами головки меня простреливает током. Жар растекается внутри. А сама я вся трепещу. Сердце стучит 200 ударов в минуту. Умница, Долька. Я знал, что у тебя получится. Пропускаю подбадривающие слова мимо себя. Это не я. Это не про меня. В ушах шум. Мозг больше не работает. Я как в бреду. Член скользит внутри рта резко, толчками. Выделяется слюна. Непривычно. Губы растянуты. Я просто ритмично сосу, как мне приказали, придерживая напряженный орган рукой. Выполняю команды. Облизать. Сжать головку губами. Обвести по кругу кончиком языка. Так странно, что каждое мое движение вызывает реакцию парня. Я даже не знала, что член такой чувствительный, что я смогу сделать что-то настолько острое, что Матвей будет стонать и откидывать голову, теряя связь с реальностью. Матвей. В какой-то момент я полностью теряю голову. Тепло ее рта так не похоже на все, что я испытывал раньше. Возможно, дело в ожидании и в том, что я слишком сильно хотел эту девчонку. Глубже. Хриплю сквозь зубы, наблюдая за тем, как птаха расправляется со своей одеждой, оставаясь полностью голым. Раз наша девочка девственница, думаю... Я смогу сделать исключение и попробовать ее киску на вкус. Он берет ее за бедро и ставит одну ногу Дольки на кровать, сам садясь на пол так, чтобы оказаться лицом к лицу с ее промежностью. Пахнет вкусно. Кажется, сегодня девственности лишится не только Дольче Витта. Давай быстрее, приступай к делу, хмыкаю я, удивленный его порывом. Мы были еще теми противниками лизунов. Птаха тем временем следует моему совету и начинает ласкать Виту ртом. Проводит языком прямо по ее клитору, отчего она дергается и издает стон прямо вокруг моего члена. О да, еби ее языком. Крепче хватаюсь за ее гриву и глубже толкаюсь в ее рот, доставая до напряженного горла. Долька давится, но я не останавливаюсь, начиная потихоньку долбить ее в рот. Молодец все же, птаха. Так круто отвлек ее поеданием киски, что она особо и не сопротивляется напору моего гиганта. Ты, главное, носом дыши и расслабь горло, инструктирую ее я, проталкиваясь все глубже с каждым толчком. Моя бы воля, я бы уже протолкнулся в гортань, но чует моя пятая точка, ее точно вырвет, а блевотина по-любому не прибавит нам возбуждения. Вкусная сучка, шлепая по попе, комментирует птаха. Ты обязан ее попробовать, подмигивает он мне. Прям клубника со сливками. Обязательно попробую, хмыкаю я. Только сначала выебу так, чтобы звезды увидела. Так что освободи проход. Быстрым движением скидываю Дольку на кровать и командую. Давай, в доги стайл. Девчонка никак не реагирует, смотря на меня непонимающим взглядом. Раком, говорю, становись. Зачем? Хлопает она глазами. Ебать тебя буду. Закатываю я глаза, зажимая член, чтобы не дай бог не кончить раньше срока. А такое вполне вероятно, учитывая, какую картину представляет собой голенькая Вита. А зачем так? Затем, что мне так нравится, обрубаю я ее. Нехрен выделываться и ставить условия. Вон иди лучше пососи пока птахи, так сказать, оплати услугой за услугу. Тебе же понравилось, как он тебя вылизывал? Ухмыляюсь я, наблюдая, как она тут же краснеет. Да, давай, Долька, иди ко мне. Помогает ей птаха принять нужное мне положение. Отвлекись чуток. Насладившись видом соблазнительных ягодиц и округлой попки, я встаю позади Дольки и, не удержавшись, глажу ее нежную кожу. Прохожусь пальцами по хрупким косточкам позвоночника, касаюсь плеч, волос, которые птаха уже захватил в свою пятерню. Сейчас мысль, что Вита девственница, уже не кажется мне такой досадной. Теперь я рад, что мы с птахой будем первыми в ее сексуальной жизни. Ох, и оторвемся же мы! Сколько мы ее научим? Уверен, ей понравится с нами трахаться. Трогаю ее между ножек и обнаруживаю там целый потоп из смазки. Да уж, нехило ее птаха завел своим языком. Не бойся, боль быстро пройдет. Пытаюсь нащупать ее вход пальцами. Ты даже не заметишь, как она сменится нереальным кайфом от первого члена в твоей сладкой киске. Девчонка что-то глухо и нечленораздельно мычит. Еще бы она не мычала. С членом-то во рту. Птаха, недолго думая, вдул ей по самые гланды и не жалея долбит ее нежный ротик. Вита так дергается, что мне с трудом удается удержать ее за попку. Встроенное гибкое тело изгибается. Попка призывно оттопырена, упругие ягодицы маячат перед глазами. Член стоит как каменный, чуть не лопается от желания. Хочу трахать маленькую девственницу, пробить мокрую щель и выебать девчонку по полной. Оглаживаю две половинки попки и раскрываю их, наслаждаясь видом. Укладываю между ними напряженный стояк и начинаю дразнить и елозить, чтобы возбудить Дольку еще сильнее. Вверх-вниз. Давлю. Член утопает в смазке. Половинки попки сжимают его мягким прессом. Я как в горячую воду его макнул. Настолько Долька мокрая внизу. Блять, а сколько было сопротивления? Сколько норова и гордости? Все девчонки по природе истинные шлюхи. Нужно только склонить их к сексу, на который они, естественно, не пойдут по доброй воле. Зато потом за уши от членов не оттащишь. Ладно, что это я отвлекся от такой охуенной тёлочки? Веду сам с собой пространные беседы, когда мне предстоит почетная миссия стать первым у девственницы. Аккуратно съезжаю членом вниз, провожу им по сморщенной звездочке ануса, до которой еще обязательно доберусь, и приставляю головку к влажному входу в девственную вагину. Сглатываю от нереального возбуждения. В горле так сухо, что его дерет. Мозги отключились. Вся кровь прилила к члену. Яйца поджимаются, до того хочется засадить одним махом. Но я намеренно медлю, прокладывая себе дорогу медленными толчками. Еще. Еще. Еще. Руками ощущаю ответную дрожь малышки, которая встречает свой первый в жизни член. Тебе понравится, крошка. Еще ни одна девка не жаловалась. Всем нравится, когда им засаживают 25 сантиметров. Птаха чуть замедлился и наблюдает, как я беру неприступную крепость. Он как будто чувствует, что это будет не просто механика. С Витой все иначе, чем с другими. Ощущение сильнее, возбуждение запредельное, космическое. Ее запах, тело, реакции. Все это странным образом подчиняет себе. И это странно, ведь это мы владеем ею, но кажется, будто эта маленькая сочная долька сумела овладеть нами. Мне хочется, чтобы она тащилась, чтобы получила свою порцию удовольствия и не считала то, что мы с ней делаем, насилием. Странное желание. Я такого никогда не испытывал. Этого трепета, этой нежности. Раньше просто трахал девчонок, даже не запоминая имени, лиц. Что же такого в дольке? Наверное, то, как она отвечает, как дрожит в наших руках, как покорно подставляется под наши члены, а какие влажные звуки она издает, как вкусно сосет член, словно леденец, с кайфом, со страстью. Порно просто отдыхает по сравнению с ней. Она лучше порно. Это просто феерично. Хочу, чтобы она точно так же феерично кончила. «Давай, Долька», – подбадриваю ее. «Я сделал половину работы. Подвигай попкой, чтобы надеться на член». Смешная. Сосет член и мотает головой в отрицании. Хотя знает, что уже нет смысла сопротивляться. Вот что в ней и задевает, что она делает то, что обычная шлюха, но ты не видишь в ней шлюху. «Тогда я сам. Уж извини». Тараню членом узкую щелку, ввинчиваясь толчками. Стон. Выпад. Стон и рывок. Пробиваю узкую преграду под длинный протяжный глухой стон, который вырывается из горла нашей девочки и натыкается на препятствие в виде члена птахи. Тот продолжает мучить ее ротик. Ебать ее в два члена – тот еще кайф. Отказаться от него сложно. Толкаюсь дальше. Сжимаю до боли крепкие бедра. Чувствую, как член изнутри сдавливают горячие мышцы плоти, втягивая глубже. Ебать. Там так жарко, что у меня на коже выступает пот. Да с меня вообще сошло 7 потов. Я так старался сделать все медленно и аккуратно, что чуть с ума не сошел. От этой девки у меня крышу сносит натурально. Погружаюсь еще дальше и слегка выныриваю. Долька дрожит. Ее колотит от нашей ебли и долбежки в рот. Она вся вибрирует. Она как оголенный провод. Резко вхожу до упора и замираю. Так крик Дольки глушится членом в ее рту. Что за гребаный кайф? По члену сочится влага. Стенки трепещут. Долька восхитительно крутит бедрами. Уверен, что она даже не в курсе, как подмахивает мне. Со страсткой ударяю ладонью по попке, и Долька в ответ сладко стонет. Впервые встречаю такую талантливую в сексе девственницу. Она просто умница, отличница с первого урока. Талант от природы. Ну все, распаковал. Можно ебать жестче. Она уже не стонет от боли, а подается назад, давая понять, что ее можно трахать на полную. Убыстряю движение. Толчки становятся резче, жестче. Тяжелое дыхание перемежается глухими стонами. Я, блядь, сам начал стонать с этой умелой девственницей. А то, что птаха приходует ротик нашей бывшей девственницы, распаляет еще сильнее. Они начинают стонать и двигаться в унисон. Чую, друг скоро зальет грязный ротик нашей девочки спермой. Накачиваем ее дальше. Ебем без всякой жалости. Да и она не в накладе. Стонет с наслаждением, блять. Такое не подделаешь. Даже повизгивать начала, когда я особенно сильно вбивался в нее. Прямо в член птахи закричала. Влажные шлепки звучат как музыка. Пошлость зашкаливает. Воздух заполнен запахом качественного траха. Не зря мы дожали эту недотрогу. Наконец птаха не выдержал и кончил, замирая прямо в ней, что стало для нашей малышки неожиданностью, но она стерпела и приняла до последней капли. Умница! Птаха вытащил уже вялый член и похлопал девчонку по щеке. Она задышала сильнее в попытке прийти в себя. Но особенно расслабиться я ей не дал. Пока друг отдыхал, я притянул к себе девчонку за волосы, стягивая их в жгут. Наконец обхватил другой рукой зазывные сосочки и стал наяривать в полную силу. Охуенная сучка, блять, да! Уже не сдерживаясь, деру ее, размазывая остатки крови между нами. Ее, кстати, немного. Смазки намного, намного больше. Она помогла сорвать целку без проблем. И мне хорошо, и Дольке не больно. Ну кончай, кончай, сучечка. Чувствуй же, что хочешь. Хриплю, ловя членом судорожные сокращения. Долька рвано дышит. Трясется, как припадочная. Видно, что не ожидала такой своей реакции. Она практически наделась на мой член и бурно кончает, не сдерживая криков. Вот эта девственница называется. Охуенчик просто. И наша ночь только начинается.